Елена Архипова. «Два хулигана» для Марьи Ивановны. Читает Наталья Ростова. Пролог. У Марьи, работающей учительницей в элитной школе, за плечами трудное детство. Вечно работающая в три смены мать и спивающийся отец. Когда-то она считалась трудным ребенком, которому на самом деле просто не хватало любви. Насмотревшись на пьяницу отца и на рано постаревшую мать, девушка пообещала себе, что никогда не будет так жить. Без чьей-либо поддержки Мария смогла получить высшее образование и была приглашена работать в элитную школу. Принимая такое лестное для себя предложение, она и подумать не могла, что из-за одного семилетнего гения и его самоуверенного отца вся ее жизнь и планы на нее кардинально поменяются. У Олега за плечами сложный развод с женой-игроманкой, отказывающейся признавать свою зависимость. Чуть не потеряв из-за проблем в семье не только сына, но и весь свой бизнес, он при разводе забирает ребенка себе и уезжает с ним в глубинку, туда, где находятся его алмазодобывающие шахты и завод. Что общего может быть у хозяина алмазных шахт и простой учительницы? Какое прошлое связывает наших героев? Смогут ли они найти дорогу к общему будущему? С главным героем этой книги мы уже встречались в книге «Руководство. Как выйти замуж в 45».